Гордеон. Когда ты с ним познакомился? Впервые я его встретил в Берлине в начале 39-го. Это было мое первое поручение в качестве корреспондента АСН. Он находился там по заданию Моссада Алия Бет, чтобы вывести из Германии как можно больше евреев, прежде чем начнется война. Ему тогда едва перевалило за 20. Затем я его встретил в Палестине, он служил в английской армии. Это было во время войны, у него было какое-то секретное задание. После войны он то и дело появлялся в Европе, то здесь, то там, закупал оружие, переправлял нелегально беженцев в Палестину. Ты серьезно думаешь, что из этой сумасшедшей затеи может что-нибудь выйти? Он толковый парень. Да, ты прав. Бен Канаан нисколько не похож на тех евреев, которых я знавал раньше. Ты, конечно, понимаешь, что я имею в виду. Вообще-то они ведь не очень отличаются храбростью. Среди них не часто встретишь таких вояк, что ли, и тому подобное. Вот как? Ты, я вижу, все еще не избавилась от добрых старых предрассудков нашей родной Индианы. По-твоему, еврей — это Абраша, который женится на Сарочке. Марк, перестань. Я достаточно долго работала с врачами-евреями, чтобы знать, какие они грубияны и хамы. Они не ставят нас ни во что. Ты что, у тебя никак комплекс неполноценности? Я бы не стала с тобой спорить, если бы ты говорил, скажем, о немцах, а не о них. Что ты этим хочешь сказать, Китти? Мы что же, чистые арийцы, по-твоему? Я хочу этим сказать, что ни один американский еврей не поменялся бы местом с негром, мексиканцем или индейцем. А я тебе говорю, что не обязательно линчевать человека, чтобы узнать, что у него происходит внутри. О, конечно, евреям в Америке живется неплохо. Но твое отношение к ним и других таких, как ты, а также тот факт, что они в продолжении 2000-летий были козлами отпущения, все это не могло не наложить на них особый отпечаток. Впрочем, почему бы тебе не поговорить об этом с Бен Канааном? Он, кажется, знает, как нужно обращаться с тобой. Китти сердито вскочила с кровати. Но тут они оба рассмеялись. Они ведь были Марк и Китти. И просто не могли сердиться друг на друга. Кстати, что это такое Моссад Алия Бет? Слово «алия» обозначает подниматься, вставать, взбираться. Когда еврей едет в Палестину, это всегда называют «алия», будто он поднимается. «Алеф» — это первая буква еврейского алфавита. Она всегда применяется для обозначения легальной эмиграции. «Бет» — вторая буква алфавита, обозначает нелегальную. Поэтому «Моссад Алия Бет» означает в переводе «организация для нелегальной эмиграции». Китти улыбнулась. «Господи», — сказала она, — «для чего же логичен древнееврейский язык?» В течение 2 дней, последовавших за визитом Мари Бен Канаана, Китти ходила какая-то встревоженная и беспокойная. Она не хотела признаться даже самой себе, что ей хотелось встретиться еще раз с рослым палестинцем. Марк хорошо знал Китти и понимал ее состояние, но делал вид, будто никакого Бен Канаана вовсе не существует. Она не отдавала себе ясного отчета в том, что именно тревожило ее, кроме того факта, что посещение Бен Канаана оставило у нее сильное впечатление. Неужели это была та самая американская совесть, о которой говорил Бен Канаан? Или, может быть, она жалела о своей антиеврейской выходке? Как-то она спросила Марка, не совсем, впрочем, случайно, когда, собственно, он встретится с Ари. В другой раз она довольно неуклюже намекнула, что было бы хорошо съездить просто так в Фамагусто. Затем она опять рассердилась на самое себя и решила вовсе не думать больше об этом Бен Канаане. На третий день Марк слышал, как она беспокойно ходила взад и вперед по своей комнате. Она уселась в темноте в удобное кресло и, закурив сигарету, решила разобраться во всем этом деле. Ее не особенно прельщала перспектива быть втянутой помимо своей воли в страшный мир Ари Бен Канаана. Ее отношение к жизни всегда отличалось трезвостью, даже расчетливостью. Китти такая умница, всегда говорили про нее. Когда она полюбила Тома Фремонта и решила заполучить его, она действовала по хорошо обдуманному плану. Впоследствии она вела разумное домашнее хозяйство и расходовала деньги разумно. Она решила, что дочь должна у нее родиться весной, и это тоже из разумных соображений. Она во всем предпочитала мгновенным импульсом хорошо обдуманные решения. Она никак не могла взять в толк, что происходило с ней в эти последние 2 дня. Какой-то странный человек появился, бог весть откуда, и наговорил ей еще более странные вещи. Она видела перед собой жесткое, красивое лицо Ари Бен Канаана с его пронзительным взглядом, читающим в ее душе, как в открытой книге, и словно насмехающимся над ней, но вспомнила, что она почувствовала, когда танцевала с ним. Никакой логики во всем этом не было. Во-первых, Китти всегда чувствовала себя неловко в обществе евреев. Она открыто признавалась в этом Марку. Но в таком случае почему же все это не давало ей покоя? Наконец она поняла, что не успокоится, пока не встретится еще раз с Ари и не обойдет с ним лагеря для беженцев в Караолосе. Она решила, что единственный путь покончить со всем этим — это новое свидание с ним, чтобы убедить самое себя, что никакой мистики во всем этом нет, а всего-навсего приходящее увлечение. Она побьет Ари Бен-Канаана его же оружием. Марк не удивился, когда на следующее утро Китти попросила его за завтраком назначить свидание с Бен-Канааном для осмотра лагеря в Караолосе. «Родная, я был так рад, когда ты приняла такое разумное решение третьего дня. Пожалуйста, останься при нем. Я и сама не понимаю, что на меня нашло», — сказала она. Бен-Канаан действовал наверняка. Он знал, что ты придешь. «Не будь глупой. Если ты поедешь в Караолос, тебе уже не выпутаться. Послушай, хочешь, я тоже откажусь? Сейчас же и улетим отсюда». Китти покачала головой. «Твое любопытство наделает бед. Ты всегда была такой благоразумной. Что с тобой случилось?» «В моих устах это звучит странно, не правда ли, Марк? Но у меня такое чувство, будто меня толкает на это какая-то непонятная сила. Ты можешь не сомневаться, Марк, я еду в Караолос, чтобы покончить со всем этим, а не начать». Марк понял, что она попалась, хотя и не хочет в этом признаваться. Он мог только надеяться, что ничего дурного ее не ждет впереди.